везде. Нихуя, почти везде. Оно преследует меня. Большое, злое, нихуя. Там деревьев нету, там домов нету, нихуя, ничего нигде, сука, бля. Вот такая вот наша непонятная страна.